Выше не значит старше. Прости, не расслышал. Можешь повторить, а то сверху мне плохо слышно. Подошел к Тору парень с повязкой и для вида наклонился к нему, приставив ладонь к уху. Ты всего на несколько сантиметров выше. На 4, если быть точным. Победоносно улыбнулся Изуми. Да кто ж виноват, что та такая дылда? ФФ отговорки карлика. В меня птицы хотя бы не врезаются. Потому что срать они на тебя хотели. Ребят, может хватит? Прервала их Юки, стоящая рядом с качающей головой Хари. А что? В унисон спросили парни, развернувшись к блондинке. Просто своим спором вы вогнали Юру в депрессию. Указала та на зеленоволосого парня, сидящего на корточках. Я еще вырасту, я еще вырасту. Словно мантру тихо повторял самый низкий парень в их компании, раскачиваясь в своем положении вперед-назад. Шу, ты чего? Опустился к нему Исикава. Теоры они не понять проблем простых смертных. Сказал Юра почти загробным голосом, подняв на него пустой взгляд, заставляя Тору отшатнуться от него. Интересно, зачем парни постоянно шутят так друг над другом? Разве нельзя жить дружно? Непонимающе пробормотала Ишикова. Угу. Кивнула Хари, вместе с подругой наблюдая за тем, как Исикава пытается подбодрить Шу, а их черноволосый одноклассник тихонько посмеиваясь смотрит на это. Пока мягкий ветер трепал его густые, черные волосы и развивал полностью расстегнутый пиджак, открывая вид на серую рубашку, слегка обтягивающую его фигуру. Хри сама не поняла, как залюбовалась этим загадочным парнем с повязкой на глазах, и ее щечки слегка окрасились в красный. «Редко увидишь его таким». «Что?» — вздрогнула Хри, услышав слова Ишиковой, повернулась к ней. «Ты о ком?» «О Миемуре. Он редко смеется». «Правда?» — вновь повернувшись к Изуми, Кёка увидела, что тот уже перестал смеяться, а стоял лишь с едва заметной улыбкой и смотрел, как Исикава хлопал по плечу Юру. Тут же Хари вспомнились те моменты, когда они сидели с ним у нее дома, и с ними был ее младший брат, который рассказывал, как прошел его день в подготовительной школе. Казалось, его искренне весели истории Соты, если судить по тому, как иногда он тихо посмеивался над ними. Так неужели это такое редкое явление? Хотела было спросить Хари, но Юки опередила ее. Да. Если честно, раньше я никогда не видела, чтобы он даже улыбался. Но кажется, после общения с тобой он стал более открытым к людям. Ты изменила его, Хари. Улыбнулась Ишикова, произнеся слова, заставившие Кёка на секунду задуматься. Изменила? Я? Подумала смущенная девушка. Однако сейчас ее интересовало вовсе не это. А как ты к этому относишься? Все в порядке? О чем ты? Непонимающе наклонила голову ее подруга. Ну? Миемура ведь раньше нравился тебе. Ты не ревнуешь, а почему должна? Да, может, вначале меня это немного и удивило, но мы ведь уже обсудили это. Мои чувства к нему уже прошли. Пожала плечами блондинка. Так значит, у нас все хорошо? Конечно, мы все еще подруги. Ярко улыбнулась ей Юки, и наконец Хари смогла облегченно выдохнуть. Все-таки она бы никогда не опустилась до кражи парня, который может нравиться ее лучшей подруге. А? Почему я думаю об этом как о краже? Неужели он мне тоже? Подумала Кёка и тут же замотала головой, чувствуя, что если она продолжит свою мысль, то от и без того красного лица и вовсе может пойти пар. Хари, ты в порядке? Ты чего-то покраснела? Спросила ее подруга, наклонив голову к ней. Да-да, все хорошо, просто вспомнила кое-что. Точно, может, тебе надо присесть? Нет, нет, уже спокойнее ответила Хари, сумев отогнать от себя смущение. Тогда ладно. Кивнула Юки, решив не давить на нее. «Хари, Ишикова, нам бы собираться надо». Подошли к ним парни, подкатив велосипеды. «Чего так вдруг? У нас же еще 20 минут есть», спросила у них Хари, стараясь не смотреть на Изуми, боясь вновь потерять самообладание от собственных мыслей, посетивших ее несколько секунд назад. «Кажется, дождь собирается. Так, что нам пора», сказал Миемура, указав на огромную тучу, успевшую вырасти за то время, пока они были в городе. «О, тогда ладно. Кстати, Миемура, а как ты будешь возвращаться? Ты же один без велосипеда», спросил у него Тору, обведя остальных ребят с велосипедами и указав на его отсутствие у одноклассника. «Ничего страшного, небольшая пробежка мне не повредит», безразлично пожал плечами Изуми. «Будто с прокачанной выносливостью это будет трудно, но тебе ведь далековато придется бежать». «Хорошо, гений, тогда, что ты предлагаешь? Ну...» Протянул Исикава, неловко почесав затылок. Дальше он как-то не думал. «Миемура, можешь взять мой», неожиданно предложила Хари, заставив парней недоверчиво посмотреть на нее. «Все-таки это ведь из-за меня ты не взял велосипед. пробормотал Итёка, поджав губы. «А ты пойдешь пешком?» «Нет, спасибо», — помотал головой Миемура, смотря на смущенную чем-то подругу. «Хотя знаешь, если я повезу тебя, то это может сработать», — улыбнулся парень с повязкой своей идеи. «Это как?» — не поняла Хари. «Ну, для начала тебе нужно одеть свое пальто», — протянув его девушке, сказал Изуми. «Хорошо, что дальше?» — спросила она, одевшись. «Теперь садись на сиденье и не забудь подложить под себя пальто». «Ага», — кивнул Миемура, когда та без лишних вопросов выполнила то, что он хотел. «Убери руки с руля и чуть наклонись назад. Эй, ладно, а теперь крепко держись за меня», — сказал он, отталкиваясь и начиная крутить педали. «Ва-а-а!» — воскликнула девушка из-за неожиданного движения и быстро обхватила талию Изуми, стараясь не упасть. «Приятно», — с почти блаженной улыбкой отметил про себя парень, ощущая прикосновение девушки и то, как к его спине прижимаются два маленьких холмика. «Хари, ты как?» «Все хорошо, я держусь», — сказала ему в спину девушка, заставляя Миемуру улыбнуться ее смущенному тону. «Тогда держись покрепче», — кивнул парень и ускорился, заставляя подругу еще сильнее ухватиться за себя. «Так вот, что ты придумал?» — завистливо сказал ему Исикава, когда они с Хари догнали остальных. «Ну, извини, если хочешь, то в следующий раз я могу поехать с тобой», — улыбнувшись, сказал ему Изуми и еще сильнее ускорился, чтобы не видеть, как Тору чуть не влетел в столб. «Я не это имел в виду», — прокричал тот в спину своего бесстыдного одноклассника. Дорога до места проката заняла не более 15 минут, ведь в этот раз вместо того, чтобы неторопливо ехать на велосипедах, группа учеников старалась доехать до места назначения как можно скорее, ведь уже на половине пути начали раздаваться первые громогласные раскаты грома. «Быстро в торговый центр», — скомандовала Хари, после того, как они вернули велосипеды, а Миемура свои часы, и они на всех парах рванули в сторону трехэтажного застекленного здания, ведь рядом с велопрокатом совсем не было места, где можно было бы укрыться. Пробегая через множество торговых лавок и редких прохожих, еще не успевших скрыться от надвигающегося дождя, с очередным раскатом грома на асфальт упали первые капли, а через несколько секунд и вовсе пошел самый настоящий ливень, словно кто-то на небе стал поливать землю из шланга. И когда ребята добежали до торгового центра, они уже были насквозь мокрыми. «Фух, фух», — старались отдышаться они после длительного бега, и один лишь Миемура чувствовал себя прекрасно, пусть и старался для вида делать вид, что немного устал. Пока украдкой поглядывал на свою подругу, каштановые волосы которой под тяжестью влаги обрамляли ее раскрасневшееся от бега личико, а раскрывшееся по пути пальто открыло доступ дождю к ее школьной блузке, из-за чего она также стала слегка влажной, и сквозь нее немного просвечивали контуры ее белого лифчика. Но как бы очаровательно Хари сейчас не выглядела, Миемура, несмотря на все свое желание еще полюбоваться ей, покачав головой, незаметно для остальных подошел к девушке под ее удивленным взглядом и задернул ее пальто. «Миемура?» — подняла она взгляд на него, не понимая, зачем он сильнее укутал ее в мокрую одежду. «Тебе нужно беречь себя, Хари. По крайней мере до того момента, пока мы не купим что-нибудь, зачем можно спрятать твою мокрую рубашку», — тихим голосом заявил парень, и наконец до Кёка дошло, зачем он это сделал. «Наверное, будь это какой-либо другой парень, то она тут же ударила его за то, что он увидел ее нижнее белье. Но быстро вспомнив, сколько всего Миемура сделал для нее, и то, что за все время их общения он ни разу не проявил себя как извращенец, она просто не смогла сделать этого, принимая его очередной жест заботы. «Спасибо», — только и могла смущенно пропищать девушка, хватаясь за свое пальто и больше стараясь не смотреть на его лицо, оказавшееся так близко в этот момент. «Кхм», — раздалось навязчивое покашливание, из-за чего Изуми перевел свой раздраженный взгляд за спину подруги. «Исикава?» — хмуро спросил его Миемура. «Кхм», — еще раз неловко кашлянул тот. Как бы тошно ему не было видеть, как с Хари ведет его одноклассник и как она реагирует на его поступки, он все же смирился с отказом своей подруги и никак не собирался мешать Миемуре. Только сцена, развернувшаяся перед ним, была настолько приторно-сладкой для него, что он просто не смог удержаться от неловкого покашливания. «Хмфф», — быстро успокоившись, вздохнула Изуми. «Ладно, нам бы найти место, где обсушиться или хотя бы поменять верхнюю одежду», — сказал парень с повязкой, взлохмачивая мокрые волосы. «Ага, а то я до нитки промокла», — дрожа всем телом, произнесла Ишикова. «Бедняга, совсем замерзла», — отметил про себя Миемура, осматривая одноклассницу, с длинных рукавов кофточки которой на пол огромного вестибюля торгового центра буквально текли ручьи. Тогда пошли в кафе, там должен быть кондиционер и теплый чай. Согласившись с предложением парня с повязкой, группа учеников двинулась в ближайшее кафе, где к их удаче в самом укромном уголке, как раз под кондиционером, выдувающим теплый воздух, расположился небольшой столик. Быстро заняв места и повесив на спинки стульев верхнюю одежду, ребята заказали горячие напитки и наконец получили возможность расслабиться после длительного бега под дождем. «Ха, как же хорошо!» – блаженно протянул Юра, развалившись на своем стуле. «Именно поэтому я так ненавижу осень!» – устало протянула Ишикова, положив голову на стол. «Да ладно тебе, осенью не так уж и плохо!» – попыталась подбодрить ее лучшая подруга, поглаживая тупо влажным волосам. «Ты так говоришь только из-за того, что у тебя в это время года день рождения!» «Конечно, нет, я же не маленькая, чтобы радоваться своему дню рождения», — с улыбкой помотала головой Кёка. «Изуми, слышал?» — раздался в его голове голос Юки, услышав который, парень кивнул. «Слышал, надо бы только узнать, когда именно. Уфуфу, это будет не так уж и трудно. Прим, давно не было главы, и на это у меня есть две версии причины моего отсутствия, краткая и чуть подлиннее. Если кратко, то все это время я писал конспекты и было немного не до главы, а длинная будет скорее моей бомбежкой от этой ситуации. Если не хочешь читать мои маты, то лучше побереги глазки. Короче, мой препод по истории и обществу ебанулась. Эта неделя была зачетная, я закрыл все предметы и уже почти ощущал запах свободы. Но эта пизда превзошла саму себя. Для ее зачета нужно было посещать все пары, сдать все практические и иметь все записи. Это все я сделал. Все темы за второе полугодие у меня были. Но, блядь, кто же знал, что она попросит у меня еще и конспекты за первое. За то время, что я был в армии. Да даже самые ебанутые преподы закрыли на это глаза и спокойно поставили зачет. Но это не такуся, нет. Ну это еще хуй с ним, понять можно, и вроде ничего страшного. Но почему я должен узнать это на зачетной неделе? В общем, все эти дни я сидел и строчил эти ебучие конспекты, коих в общей сложности за два предмета было почти 50, и то я с трудом выбил у нее эти четверки. Так ей по башке этой заеткой настучать хотелось. Все, спасибо за внимание, я спать. Глава 50. Игры. Проезжая мимо пейзажей дождливого Киота, Миему, разжимая в руках огромного плюшевого зайца, смотрел в окно, с улыбкой вспоминая последний час, проведенный в городе. Сразу после того, как ребята наконец отогрелись и как смогли высушили одежду, они сразу же пошли исследовать торговый центр. Первым отделом, что ученики посетили, был магазин одежды, где девушки купили себе несколько свитеров и теплых худи на предстоящую осень, в то время как парням пришлось терпеливо дожидаться их. Благо это не заняло много времени, и уже спустя минут 20 они покинули магазин. После, прогуливаясь по торговому центру, на глаза Тору и Исикавы попался магазин с техникой, где они провели уже куда больше времени и купили себе по паре новых наушников. А вот когда девушки предложили зайти в ювелирный магазин, Миемура проявил уже больше инициативы, ведь дома у него и так было достаточно одежды, сестра постаралась, да и в обновлении техники он не нуждался, а вот подарок для родных все же нужно было купить. И в итоге он приобрел там одно серебристое кольцо с янтарным камушком и красивое ожерелье с фиолетовым аметистом в форме сердечка. После было в принципе нечем заняться, и ребята продолжали просто бесцельно слоняться по огромному торговому центру, попутно обсуждая скорое возвращение в родной Токио и предстоящие экзамены, пока Юка не заприметила отдел с детскими игрушками, и сорвавшись туда, вынудила остальных последовать за ней. Наверное, именно в этом отделе провести остаток времени было интереснее всего. Именно здесь Миемура и купил подарок для Ханаби, ведь даже несмотря на то, что его девушке было уже 20 лет и она была грозной охотницей Оранга, но так и не смогла растерять свою любовь ко всему милому. Хех, вспоминая об этом сейчас, Изуми не мог не улыбнуться. Наверное, до 17, Ханаби всегда ходила в милых розовых худи, а дома одевала свое любимое кигуруми с кроличьими ушками, пока в один момент она не отказалась от своего милого образа. Интересно, когда произошел тот переломный момент? Подняв глаза к небу, подумал Миемура. Из воспоминаний он помнил, что этот переход был слишком неожиданным и даже слегка напугал Хинату. Ведь когда твоя дочь, до этого одевающая милые пижамки и спящая с плюшевым медведем, приходит домой в совершенно новом образе, может вызвать опасения у любой матери, которая хоть немного заботится о своих детях. Тогда мама подумала, что новый образ ее дочери был связан с тем, что Ханаби только стала охотницей и не хотела выглядеть глупо перед остальными людьми, что Ханаби и подтвердила, успокоив мать. Но вспоминая об этом сейчас и о том, в какой открытой одежде сестра стала ходить в дома, причина этому стала ясна Изуми. Похоже, именно в тот момент внутри девушки начало расти что-то, с чем она не знала, как справиться, и пыталась всеми способами привлечь его внимание. «Хотя я рад, что она не стала меняться слишком уж сильно», — с улыбкой подумал Изуми и покачал головой, вновь переводя свой взгляд вперед, где увидел, как на горизонте уже начинает появляться отель и ожидающая их учительница. «Ой, похоже, Куросава-сенсей уже ждет нас», — сказала Ишикава, смотря в окно. «Юки, не ерзай». Послышался голос Хари на коленках, которая сидела ее подруга, ведь из-за маленьких размеров машины места для еще одного человека не хватало и пришлось идти на такие меры. «Спасибо большое, Йосина-сан, и простите за предоставленные неудобства», слегка наклонив голову, сказал Миямура, после того, как машина остановилась перед отелем. «Все в порядке, Миямура-кун, мне не сложно», повернулась к нему тетя Исикавы с яркой улыбкой, которая могла бы сразить множество мужчин. Но парень не повел и глазом, поэтому еще раз поблагодарив женщину, вышел из машины. «Здравствуйте, Куросава-сенсей», — поздоровался Изуми со своей учительницей, стоящей перед ним со скрещенными руками. «Миямура», — поприветствовала она парня, после того, как неопределенным взглядом смерила своего ученика с плюшевым зайцем в руках. «Все в порядке?» «Да, хорошо, можете идти. Я пока переговорю с Йосиной-сан». Отмахнулась она от ребят и вышла навстречу фиолетоволосой женщине, помахавшей им рукой. «Куросава-сенсей, похоже, опять не в духе. Может, Ясуда опять что-то натворил?» Пробормотала Ишикава, когда ребята вошли в отель. «Вряд ли в этом дело. Просто ей изначально не понравилась наша идея погулять в городе». Пожал плечами парень с повязкой. «Хотя не отрицаю возможности, что это как-то связано с Ясудой», — улыбнулся Миямура своей однокласснице, которая в этот раз не стала стесняться его улыбки, а просто ответила такой же улыбкой и кивнула. «О!» — приподнял бровь парень такой реакции, но решил больше никак не реагировать на это. «Интересно, почему они не могут просто жить нормально? Может, у них что-то произошло?» — задумчиво пробормотала Исикава, когда ребята дошли до лифта. «Я слышала, что они учились вместе». «Серьезно?» – удивленно воскликнул Иура. Как и остальные парни недоверчиво посмотрели на светловолосую девушку, донесшую до них эту информацию. «Да, Куросава-сенсей, в школе была сэмпаем Ясуды. Если точнее, то на 2 года старше него», – подтвердила Хари слова подруги, чем удивила их еще больше. «Как думаете, между ними тогда что-то было?» – невинно поинтересовалась Юки. «Зная его любовь к старшеклассницам, может, не будем дальше разгонять это, а то такие подробности про почти 30-летнего мужика звучат жутковато», — хмыкнул Миямура, чем заставил Тору усмехнуться и согласно кивнуть. «Дзинь». Выйдя из лифта, ребята молча дошли до номера девушек и остановились перед ним. «Так вы зайдете к нам?» — обратился к Хари черноволосый. «Да, только вещи занесем», — кивнула девушка. «Будем ждать», — улыбнулся ей Изуми и последовал за своими соседями по номеру. «Хари, Миямура пригласил нас к себе», — поинтересовалась Юки после того, как ее подруга закрыла за собой дверь. «Да, так, что быстрее заканчивай свои дела и пойдем», — с едва заметной улыбкой кивнула девушка. «Мастера меча — это настольная игра, целью в которой является устранение противников посредством усиления основного персонажа с помощью карточек с предметами, которые можно получить после победы над мобами», — с важным видом инструктировал ребята Иура, после того, как разложил перед ними фантещиную карту, на которой были нарисованы леса, горы с изображенными на них драконами и одно большое озеро, в котором сидел еще один дракон, похожий на длинного китайского дракона с усами, а также игровые поля разных цветов, проходящие через всю карту. Что примечательно, таких полей и дорожек для героев было несколько, и их наличие решила уточнить Юки. «Иура, а если тут несколько полей, то как мы должны побеждать друг друга?» «О, в этом и фишка. Видишь, поля устроены так, что все они пересекаются во множествах местах, так, что всегда есть шанс пересечься друг с другом, тем более когда нас так много. Ну а на случай, если на поле останется, допустим, 2 персонажа, есть карточки шпиона или дуэли. С помощью шпиона можно вступить на поле противника, но в этом случае ты будешь двигаться ему навстречу и также имеешь право собирать его карточки с предметами. Только нужно учитывать, что в этом случае шпион будет вынужден оставить две первые в очереди карточки на своем поле. А карточки дуэли, как и следует из названия, позволяют вызвать противника на дуэль. Понятно. Пробормотал Миямура, за раз запомнив всю новую информацию. Хотя был момент, который он хотел бы уточнить. Тогда как проходят бои при встречах с мобами и остальными игроками, вначале каждому выдается по две обычные карточки в зависимости от класса, который вы выбрали для того, чтобы противостоять мобам в самом начале. Если тебе выпадает противник и твои карты суммарно сильнее его характеристик, то ты приходишь дальше и можешь взять из колоды одну карточку того же ранга, что был твой враг. А если понимаешь, что проигрываешь, в этом случае ты можешь совершить побег. Ты отступаешь на одну клетку назад и выкидываешь первую в очереди карту. Похоже, будто при побеге ты так торопился, что случайно потерял один предмет. Пробормотал Исикава. Ага, но в самом начале эта возможность не пригодится. Можно сказать, ты на первой локации и выше какого-нибудь врага Д-ранга ты никого не встретишь. А как работает побег, если ты встретился с игроком? Спросила зеленоволосого Хари. В этом случае ты также теряешь одну карту, которую забирает твой противник и отступает на одну клетку. Это в случае обычной встречи. А если применен шпион, то тут появляется много нюансов. Например, если игрок вторгся на твое поле, то ты отступаешь уже на две клетки, а противник на одну. Вы также имеете право встретиться с мобами и еще чуть-чуть прокачаться. В случае, если уже шпион отступает, то он теряет две карточки, а не одну, и возвращается на свое поле. Но тут также стоит помнить, что при встрече с одним и тем же игроком побег не работает два раза, то есть сбежать во второй раз не получится. Также нельзя сбежать, если использована карточка дуэли, но она редкая и выпадает только после второго круга. Так, что шанс прокачаться всегда есть. Со звездами в глазах пояснил Юра. Похоже, ему и правда нравится эта игра. Отметил про себя Миямура и перевел взгляд на остальных ребят, которые выглядели так, будто съели лимон. Исикава сидел и потирал виски от всей информации, что она него вывалили. Хари просто хмуро смотрела на карту. Аишикава. Ребят, я все-таки пас. Все это звучит слишком трудно. Покачала головой бедная девушка, и остальные только понимающе на нее посмотрели. Ведь даже если это и звучит довольно интересно по отдельности, но если держать все эти правила в голове, Юки. Посмотрела на свою подругу Кёка. Все в порядке, Хари. Ты играй, а я просто посмотрю. Я, неуверенно пробормотала девушка, посмотрев на свою подругу и на игровую карту, расположившуюся перед ней, решая, что же ей выбрать. Выбирала она недолго. Тогда я тоже не буду, Хари. Хотела было возмутиться Ишикова, но была быстро прервана Кёка. Не надо меня переубеждать. Я уже все решила, твердо сказала девушка, и, наблюдая за этим, Миямура краем глаза заметил, как весь запал в глазах одного зеленоволосого парня потух. Но я же еще не рассказал о системе рангов. Предвидя очередную головную боль от новой информации, Изуми мог только покачать головой. Юра, давай лучше не надо. Если девушки не хотят, то давай как-нибудь в другой раз, сказал парень с повязкой, положив руку на плечо Юры. Правда? Конечно, с улыбкой кивнул черноволосый. Миямура полез Шу обниматься, но был быстро остановлен Изуми. Мы не настолько близки, сказал черноволосый, легонько оттолкнув его от себя. Тогда чем займемся? Спросил Исикава. Может, играли когда-нибудь в правда или ложь? Спросил Миямура. Это как правда или действие? Почти. В правда или ложь, мы говорим три фразы, две из них выдуманные, а одна должна быть настоящей. Нужно рассказывать о себе, уточнила Хари. Да, кивнула Изуми, посмотрев на девушку, и был поклясться, что в ее глазах на секунду появился странный огонек, когда она смотрела на него. Хорошо, тогда кто начинает? Погодите, остановил ребят Исикава, чем заставил остальных удивленно уставиться на себя. А что будет, если кто-то не угадает? Разве не интересней, если будет какое-то наказание за это? Предложил фиолетово-волосый. В этом есть смысл, согласился с одноклассником Миямура. Только давайте сразу обговорим несколько условий. Каких? Спросил Тору, девушку с каштановыми волосами. Никаких странных наказаний, по типу взаимодействий друг с другом или чего-нибудь извращенного. Хмуро посмотрела она на одноклассника, который даже как-то обиженно на нее посмотрел. Даже в мыслях не было, правдиво сказал парень и в следующую секунду ухмыльнулся. Просто проигравший спустится вниз и купит на всех чего-нибудь попить. Хорошо, удовлетворенно кивнула Хари, соглашаясь с выставленным условием. Тогда я начну, пробормотала она. Я ненавижу животных. Я умею играть на скрипке. И я, задумалась Кёка. Я впервые в Киото. Наконец сумела придумать фразу Хари, с довольным видом осматривая задумчивые лица ребят. Ты впервые в Киото. Тут же выстрелила ее подруга с довольной улыбкой, на что Изуми покачал головой. Серьезно, кто вот так сразу говорит правильный ответ, остальные же легко догадаются. Ты впервые в Киото. Я тоже выбираю этот вариант. Я тоже. Кивнул Миямура. Правильно. Обреченно пробормотала Кёка, когда все ребята правильно ответили. И кто следующий? Спросил Юра. Да чего выдумывать, давайте по часовой стрелке. Ешикова, ты следующая. Указал Исикава ладонью на вздохнувшую одноклассницу. Ладно, тогда. Сегодня я впервые каталась на велосипеде. Я посмотрела все фильмы с Райаном Гослингом. Я всегда хотела завести попугая. Ты посмотрела все фильмы с Райаном Гослингом? Скорее сказал, чем спросил Исикава, и от его слов на губах девушки появилась едва заметная улыбка, что не скрылась от зорких глаз Изуми. Второй вариант, сказал черноволосый. Я тоже выберу второй, кивнула ее подруга. И Миямура тут же почувствовал облегчение. Фильмы с Райаном Гослингом. Тоже выбрал Исикава. Ну раз все выбрали это, тогда я выберу тот же, согласился с остальными Юра. Правильно, пробормотала Юки, пораженная тем, как легко все угадали. Прим, капец, я сочинялки наказывается. Только у этой главы было три версии событий, где я подробнее расписал времяпрепровождение в ТЦ. Дальше расписал правила в мастеров мечей и дальнейшую игру в них. Ну и это, в последнее время у меня такое все чаще и чаще. Хотя это еще не рекорд, у какой-то главы было вообще четыре версии. И кстати опять юбилей. Спасибо огромное, что еще не оставили меня. Черное сердце. Глава 51. Правда или ложь? Рассевшись в кругу, напротив друг друга ребята с веселым выражением лица, думали над фразами в игре, в которую им предложил сыграть их черноволосый одноклассник. После Юки настоящую фразу, которой быстро разгадали, пришла очередь Исикавы. В детстве я всегда играл только с девочками. Я плохо играю в баскетбол, и я не умею играть в настольный теннис. Озвучил парень свои варианты фразы, прислонившись к кровати, скрестив руки, стал ожидать ответы остальных. Ха, неплохо. Усмехнулся про себя Миямура. Может кто-то и может не знать, что из этого правда, но Изуми был довольно наблюдательным парнем. Результаты, которые показывал Исикава на физре, были довольно впечатляющими и были даже лучше, чем у него. Ну это еще когда сам Миямура был тощим задохликом и до того, как он не прошел первое подземелье, после чего частично восстановил свое тело от последствий убийственной атаки. Также черноволосый знал, что слова одноклассника про теннис тоже были ложью. Кажется, в аниме, которое он смотрел в прошлой жизни, был эпизод, где тот Миямура и Исикава довольно долго играли в теннис, одновременно обсуждая что-то свое. Конечно, есть вероятность, что в его мире Тору мог вообще не брал в руки ракетку, но вспоминая, что сам Миямура как-то видел, как фиолетово-волосый играет в настольный теннис, этот вариант тоже отпадал. Про детство Исикава Изуми знать не мог, но если брать в расчет метод исключения, то парень склонялся именно к этому варианту. Однако пока решил придержать свой ответ при себе и посмотреть, что ответят другие. «Я выберу второй вариант», — довольно сказал Юра, чем вызвал диссонанс в голове черноволосого. «Чего? Разве не очевидно, что он хорошо играет в баскетбол?» — подумал парень. «Ты уверен?» — с хитрым прищуром спросил его Исикава, чем заставил зеленоволосого растерять всю уверенность в своем ответе. «Ну ты же всегда получал пятерки за свои игры на физре», — неловко почесал затылок Юра. «Хорошо. Тогда приму это как окончательный ответ». Ухмыльнувшись, кивнул фиолетово-волосый и перевел ожидающий взгляд на остальных, игнорируя паникующего друга. Хаем, зная его, скорее всего он просто хотел заставить Юру сомневаться. «Да, я уверен в своем ответе», — подумал про себя Миямура и дал тот же ответ, который предполагал изначально. «Я выберу первый вариант», — сказал Изуми. «Уверен, Миямура?» «Да, может твои игры сработают на Юре, но не на мне», — уверенно сказал парень с повязкой. «Тогда хорошо», — улыбнулся Исикава, уже поняв, что попался. «Тогда я выберу то же самое, что Миямура». «И я», — дали свой ответ девушке, из-за чего Тору паник. «Правильно», — кивнул тот, удовлетворенный тем, что наконец-то хоть один ответил неправильно, а значит скоро он пойдет за покупками для них. И такая перспектива проигравшему совершенно не нравилась. «В смысле, правильно? Ты же сам говорил, что тебе не нравится играть в баскет», — возмутился Юра, как единственный неугадавший. «Ну так, если я говорил, что мне не нравится, это не значит, что я не умею играть», — с лукавой улыбкой ответил Исикава. «Не волнуйся, Юра, мы же еще не закончили. Возможно, кто-то из нас еще проиграет», — успокоил его Миямура. «Кстати, сейчас твоя очередь, есть шанс отыграться. Все равно немного обидно», — пробормотал себе под нос Шу и уже через секунду вновь воспрял. «Хорошо, загадаю вам такое, что никто не угадает», — сказал парень, воинственно подняв сжатый кулак. «В начальной школе я ходил в очках, я обожаю театры, я самый классный парень в своем классе», — протараторил Юра, по духам Миямура, из-за чего тот даже отшатнулся от его громкости. «Ха-ха-ха, последний вариант был очень неплох», — засмеялся Исикава, приняв это как шутку. «Чего смеешься?» — буркнул Шу, стукнув друга, что Тору проигнорировал и дал свой ответ. «Я выберу второй, я выберу первый», — кивнула Хари. «Я тоже второй, наверное», — неуверенно пробормотала Ишикова. Один только Миямура пока решил промолчать, рассуждая над своим вариантом. Хаем Исикава говорил, что довольно давно дружит с Юрой, но правда ли они знают они друг друга с начальной школы? «Ха, может, иногда стоило слушать его?» — вздохнув, задался вопросом Изуми. «Ладно, в любом случае, если она даже не права, я не собираюсь отпускать ее одну с ним», — подумал парень и наконец озвучил свой ответ. «Я тоже выберу первый. Эй, почему никто не выбрал третий? Это обидно вообще-то», — возмутился зеленоволосый, на что ребята только закатили глаза, игнорируя его причитания. «Ты лучше скажи, какой вариант правильный?» — нетерпеливо спросил парня Исикава. «Могу сказать, что половина из вас была права», — улыбнувшись, сказал Шу, пытаясь создать какую-то интригу, что у него получилось. «По крайней мере перед Ишиковой. Ну-у-у, не тяни. Так кто из нас угадал? Двое из вас были правы, Юра». Начал уже раздражаться Исикава. «Ладно, ладно», — будто сдаваясь, поднял руки парень. «Миямура и Хари угадали». Хотел было опять растянуть долгожданный момент Юра, но быстро остановился, когда заметил суровый взгляд последний. «Как же так? В смысле угадали? Ты же сам говорил, что раньше у тебя было отвратительное зрение», — смиренно пробормотал Юки и возмутился Тору. «Хе-хе, да, раньше я правда ничего не видел дальше 2 метров, но я никогда не носил очки», — с довольным видом посмеялся Шу, смотря на Исикаву и всем видом будто говоря: «1-1. Так ты, оказывается, любишь театр?» — недоверчиво спросил того Миямура. «Ну да, а что?» — повернулся Юра в его сторону. «Никогда бы не подумал». «Да нет, ничего», — покачал головой Изуми, смотря на его криво завязанный галстук. «Ну же, Юки, не расстраивайся. Хочешь, я пойду с тобой?» — тем временем утешала свою лучшую подругу Хари, которая сидела, повесив нос. «Нет, спасибо», — буркнула Ишикова. «Ха, ладно, в любом случае остался еще Миямура. Хотя бы выслушаем его, перед тем как идти», — вздохнула Исикава. «Не делай мне одолжение», — ухмыльнулся Изуми, понимая, что уже никуда не пойдет. Хотя он хотел, чтобы еще и Хари осталась с ним. «Чтобы такого придумать, чтобы только она поняла меня», — подняв взгляд к потолку, задумался Миямура. «В детстве я всегда был непослушным ребенком и доставлял маме много хлопот», — придумал первую лживую фразу Изуми. «Когда мне исполнилось 10, я устроился на свою первую работу», — высказал парень вторую лживую фразу, после чего посмотрел на свою подругу, думая о том, что можно было бы для нее придумать. «На самом деле я хороший кулинар», — закончил Миямура и с легкой улыбкой стал наблюдать за тем, с какими лицами остальные рассуждают над правильным ответом, что заняло у ребят не так много времени. «Я слышал, что все такие заучки, как ты, были кем-то другим раньше. Так, что я выберу первый вариант», — ухмыльнувшись, Изуми выдал Исикава. «Мне кажется, второй вариант правильный». «Почему ты так думаешь, Юра?» — приподняв бровь, спросил парня Миямура. «Я где-то в том же возрасте тоже устроился на работу, так что думаю, это вполне возможно». «Серьезно, ты начал работать с 10? «Ну, не с 10, с 12, может, просто была на то причина», — поджав губу, пробормотал зеленоволосый последние слова, из-за чего Изуми стало немного не по себе. «Прости, да забей, главное, сейчас все хорошо», — ярко улыбнулся Юра. «Так, что, ребята, вы выбрали?» — обратился Шу уже к так и не ответившим девушкам, легко сменив тему. «Я думаю, из тебя бы вышел неплохой кулинар», — улыбнувшись, Изуми сказала Юки, получив такую же улыбку в ответ. «Спасибо, это значит, ты выбираешь третий ответ?» «Да», — кивнула Ишикова. «Хорошо, тогда остаешься только ты, Хари», — обратился парень с повязкой к задумчиво смотрящей на него девушке, находящейся в глубоких раздумьях. Вроде она и знала, какой вариант правильный, но все равно по какой-то причине медлила. И, кажется, была немного раздражена, ну или так просто показалось Миэмуре. Неужели она злится на то, какой вариант я задал? Или поняла, что я подыграл ей? Скорее всего так. Ха! Вздохнула девушка, покачав головой. Да, она поняла. Я тоже выберу третий вариант. Наконец дала свой ответ Хари. Поздравляю, вы угадали. Улыбнувшись, сказал Миэмура, обращаясь к девушкам. И в то время как Юки радостно заулыбалась, Кёка могла только нахмуриться. «Так ты, оказывается, у нас кулинар?» «Не знал». Удивился новой информацией об однокласснике Исикава. «Да, у моей семьи есть пекарня, и в свободное время я помогаю маме и сестре. Вот и научился». Пожал плечами Изуми. «Круто, Миэмура. Спасибо. А можно будет как-нибудь зайти?» «Конечно». С улыбкой ответил Юри и Ишикава парень. «Так твоя мама работает в обычной пекарне?» Еще больше удивился Тору. «Да, тогда надо обязательно зайти». Полный энтузиазма увидеть кумира, воскликнул он, из-за чего сам Миэмура почувствовал легкое раздражение. «Не выйдет. Это еще почему? Пекарня открывается только когда я там работаю», хмыкнул черноволосый. «В смысле? Это же не твоя пекарня. Как она может работать только из-за тебя?» «Очень просто. Начинается», пробормотал Ишикава, закатив глаза. Ахари только задумчиво кивнула. «Ладно, ребят, хватит, нас еще вниз спускаться», остановила Юки, начинающий разгораться спор. «А-а-а, точно, и сколько их нас пойдет, все, кроме Хари и Миэмуры, так, что поднимайтесь», сказала блондинка, из-за чего фиолетово-волосый застонал. «Чему ты недоволен? Ты же сам поставил такое условие». «Заткнись, сам знаю», буркнул Тору, когда заметил, как Изуми ухмыляется. «Не начинайте. Лучше скажите, что вам принести. Мне какой-нибудь сок. Любой, любой, кроме томатного». «Хорошо. А тебе, Хари, Хари?» Помахала подруга перед лицом ее лицом. «А, что, ты чего в облаках витаешь?» «Да так, задумалась». Помотала головой Кёка, после того, как коротко стрельнула глазками в сторону парня с повязкой. «Мне тоже сок». «Хорошо. Тогда, не скучайте, мы быстро». Хитро улыбнувшись, сказала им Юки, выталкивая возмущенного ее фразой Исикаву, и ребята вышли, оставив Изуми и Хари наедине. «Ты подыграл мне, да?» Тут же выпалила Кёка, недовольно смотря на парня. «Конечно, нет. Просто про пекарню было первое, что пришло мне в голову». Пожал плечами черноволосый, стараясь выглядеть максимально искренним. «Зная тебя, ты легко мог выдумать что угодно, но выбрал именно тот вариант, который я бы стопроцентно угадала. Просто так совпало, и я не всегда могу что-то быстро выдумывать», улыбнувшись, сказал Изуми, своей не впечатленной этим ответом подруге. «До тебя было 4 человека, вместе со мной. За это время можно было выбрать что угодно», раздраженно сказала Кёка, хотя в ее голосе и выражении лица Изуми заметил какой-то странный оттенок в виде грусти, что парень с трудом, но смог уловить. «Хари, ты чего?» «Ничего. Просто ты меня бесишь», — резко ответила девушка и отвернулась от него, скрестив руки на груди. «Хари, отстань». «Ну хорошо, я специально выбрал такой вариант, чтобы ты не пошла вниз», — сдался Миэмура, открыв ей правду. «Ты рада, Хаэм?» — хмыкнула Кёка, отдернув свое плечо, когда парень легонько коснулся его. «Ну что теперь-то? Неужели ты так хотела пройти половину длиннющего коридора, дождаться лифта, спуститься, пройти до автомата и потом тащиться обратно? С чего ты взял, что я бы не угадала правильный ответ? Ты, что думаешь, я тупая?» — неожиданно заявила Хари. «Конечно нет, ты умная, умнее многих девушек, с кем я общался, а их так много было», — недовольно буркнула Кёка, задрав подбородок. Похоже, ей понравился комплимент, но гордость не позволяла просто так принять его. «Она такая милая, даже жаль, что она еще не моя девушка, затискал бы», — с улыбкой подумал Миэмура. «КХМ, нет, немного», — кашлянув, сказал черноволосый, отгоняя свои мысли. «Тогда загадай что-нибудь нормальное, без всяких поддавков». «Ладно», — приподняв бровь, пробормотал парень. Иногда он не понимал, что в ее голове. «Но мне так и продолжать говорить с твоей спиной, или ты все-таки?» «Говори», — буркнула Хари, все-таки развернувшись к нему лицом, но все еще не расцепляя руки на груди. «Раньше я очень хотел завести кота. Если я увлечен делом, то легко могу целыми часами сидеть на одном месте. На самом деле я не очень разбираюсь в математике, только постоянное зазубривание материала спасает меня». На одном дыхании выпалил Миэмура и стал с умилением смотреть на задумчивое личико девушки перед собой. «Почему я чувствую какой-то подвох?» — недоверчиво спросила его Кёка. «Ну, учитывая, что я не выдумывал ложных фраз. Подвох есть. В этот раз никакого подвоха. Покачал головой Миемура. Точно, хорошо, Хаймэм. Сегодня ты говорил, что любишь кошек. Раньше ты говорил мне, что работа в студии тебя очень выматывает, а на уроках ты чуть ли не засыпаешь. А учитывая твой талант к учебе, задумчиво протянула Хари. Первый или второй? Первый точно подходит. А если учитывать, что я никогда не видела тебя за делом, которое бы тебя увлекло, то и второй тоже может. Ты, что подсунул мне два правильных варианта, нахмурилась девушка. Угадала. Улыбнулся ей Изуми, на что Кёка вновь нахмурилась. Я же говорила, что подвох есть. И почему в этот раз два правильных? Ты же сам говорил, что нужно загадывать только один. Хари, ты, наверное, не до конца поняла, в чем заключается суть этой игры. И в чем же? Узнать друг друга получше. Таким способом я просто немного рассказал о себе. Еще шире улыбнувшись, сказал Миемура, когда заметил, как расширились глаза Кёка от осознания. Прим, считаю своим долгом сообщить ужасную для кого-то новость. С 60 главы станут платными, но будут открываться каждые 4 дня, в то время как платки буду стараться выкладывать также каждые 2 дня, и цена будет небольшой. Так, что у вас будет выбор, либо поддержать меня 2 рублями за главу, либо просто чуть-чуть подождать. Но до того момента надо еще дожить, так что можете и дальше наслаждаться историей. Вы же наслаждайтесь. Глава 52. Размышления о силе парня без повязки. Так значит, этого он добивался. Подумала Хари, смотря на парня с повязкой перед собой. С одной стороны, она была рада, что узнала о нем хоть что-то новое, но эта новая информация была так ничтожна. Опять задумалась о чем-то. Улыбнулся про себя Миемура, смотря на то, как Кёка слегка хмурит брови, опустив взгляд, но решил пока дать ей время подумать, и стал просто ждать, когда она вернется к нему. Интересно, почему он так не любит говорить о себе? Подумала Хари на секунду, подняв на него взгляд из-под лобья. В школе он не особо общительный, может, просто привычка? Продолжала рассуждать девушка, украдкой посматривая на Изуми, который прислонился спиной к кровати и откинул голову назад, из-за чего Кёка заметила узкое пространство между повязкой и лицом, образовавшееся из-за прямого и одновременно узкого носа. Только сколько бы она ни всматривалась, так и не смогла различить глаз парня. Казалось, будто какая-то пелена не давала ей этого сделать, или это была просто тень. «О, так все-таки все время мне не казалось», — подумал Изуми, наблюдая за подругой из-под своей повязки, и незаметно даже для него самого уголки его губ поползли вверх. «Хари, ты еще хочешь что-то узнать?» — выпрямился Миемура, направив свое лицо прямо в сторону Кёка. «А, что? Нет, ничего», — запаниковала девушка, в очередной раз поняв, что пялилась на него и самым наглым образом вторгалась в его личное пространство, пытаясь рассмотреть то, что парень скрывал за повязкой. «Уверена, не надо стесняться». «Да кто тут еще стесняется?» — возмутилась Кёка и вновь нахмурилась, заметив лукавую улыбку Изуми. Будто он понял, что она смотрит на него, и просто игрался с ней. «Конечно, конечно. Ну так, что, что? Я же все вижу, Хари. Давай, я отвечу на любой твой вопрос», — подбодрил ее Миемура, уже давно заметив, что с самого начала поездки его подругу что-то гложет изнутри, на что Хари недоверчиво уставилась на него. «Правда?» «Да», — просто кивнула Изуми. «Но перед тем, как я отвечу, ты должна пообещать мне, что все, о чем я могу рассказать тебе здесь, больше не узнает никто, если я не дам свое разрешение на это. Да за кого ты меня принимаешь? Даже в мыслях не было», — возмутилась девушка недоверию, которое проявлял к ней Миемура. А черноволосый просто улыбнулся. «Да, я обещаю тебе, что ничего и никому не расскажу. Тогда задавай свой вопрос», — удовлетворенно кивнул парень. Конечно же, он понимал, что это просто слова, но за все время, что он провел рядом с этой девушкой, Изуми понимал, даже знал, что Кёка сдержит слово и не станет трепаться, кому попало, о нем. Ведь его секрет она хотела сохранить только для себя. «Хорошо», — пробормотала она, собираясь с мыслями и пытаясь хоть как-то собрать в кучу бардак за секунду, образовавшийся в своей голове. Перспектива, что она наконец-то сможет узнать секрет парня перед собой, приводила ее в восторг, но при этом и путала девушку. Что она должна узнать в первую очередь? Причину, почему Миемура носит свою повязку, или же, что произошло на самом деле в Киото? Но спустя несколько секунд решила просто задать всеобъемлющий вопрос. А если точнее, то даже уточнить то, до чего она уже и так догадывалась. «Миемура, ты охотник?» — наконец решившись, спросила она, вперев свой уверенный взгляд в повязку парня прямо в то место, где должны находиться его глаза. Вот только его ответ вмиг заставил Хари потерять всю уверенность. «МММ, нет, почему ты так решила?» – опроверг ее слова парень, склонив на бок голову. «Но тогда, что произошло сегодня? Или тогда в классе?» «В классе?» – приподняв брови, пробормотал Изуми. «Ну, когда ты поймал мой телефон?» «Прямо возле пола», – напомнила Кёка тот эпизод, когда сам Миямура после уроков шел к Ясуде по его просьбе. «А, ты о том случае, не думал, что ты его вообще запомнишь. Ну так, что, ты ответишь на мой вопрос?» С потаенной надеждой спросила его девушка, отчего парень неловко потеребил мочку уха с серьгой, но все же решил ответить на ее вопрос. «Нет, Хари, я не охотник, точнее не думаю, что меня можно назвать охотником в классическом понимании этого слова». Покачав головой, сказал Изуми и, заметив, как она, поджав губы, опустила взгляд, продолжил. «Я не охотник потому, что не проходил определение ранга и у меня нет удостоверения, как у всех охотников. Но, скажем, у меня есть некоторые способности», — сказал Миямура, поднимая руку, в ладони которой за секунду образовалось завихрение бирюзовой энергии, собравшееся в уплотненный шар, внутри которого хаотично бурлила его чакра. «Че, что это?» Пораженно воскликнула Хари, смотря на эту сюрреалистичную для нее картину. «Я называю эту технику Расинган», — улыбнувшись ее реакции, сказал парень. «Конечно, у меня есть и более впечатляющие техники, но обычно, когда рэкири показывают девушкам, это плохо для них заканчивается. Как красиво!» — пробормотала девушка, проигнорировав его шутку, и с восхищением в глазах наблюдала за вращающимся шаром энергии. «Хари, не приближайся так сильно, все-таки это очень опасная техника», — убрал подальше он от нее ладонь, когда девушка придвинулась к нему еще ближе. «Поняла», — серьезно ответила она, отодвинув от техники свое милое личико. «Хорошо, тогда это все?» — спросил ее Изуми, также за секунду растворяя технику, благодаря высокому контролю над энергией, чему он научился после похода в свое третье подземелье. «Не совсем», — покачала головой Хари. «Что-то еще?» «Да, Миямура, я хочу узнать у тебя». Это будет очень неловкий вопрос, Хари понимала это, но все равно хотела узнать. «Узнать, что же скрывается за этой таинственной повязкой? Как ты видишь, что за вопрос?» «Глазами, как и все», — наклонив голову, сказала Изуми, с игривой улыбкой. «ГРР, ты же понял, о чем я. Как ты видишь через повязку?» — раздраженно воскликнула девушка, забыв о напряжении, которое чувствовала до этого, пока задавала так давно интересующий ее вопрос. «О, так ты об этом. Я могу показать. Хочешь? Хаем, хаем», — яростно закивала Хари, оперевшись на руки и поближе продвинувшись к парню, с ожиданием смотря на повязку Изуми. «Такая милая», — с умилением подумал Миямура, поднимая руку к своей повязке и хватая ее за край, стал медленно стягивать с головы, обнажая нос, достаточно длинные для парня ресницы, обрамляющие глаза, скрытые за закрытыми веками, и тонкие брови, которые тут же спрятались за его длинными, черными волосами, опавшими на его лоб, когда он окончательно стянул с себя повязку. Даже несмотря на то, что его глаза были закрыты, он все равно прекрасно видел, как на личике девушки появилось нетерпеливое выражение лица, и она буквально начала немного подпрыгивать на месте. Видя это, Изуми перестал томить Кёка ожиданием и, мягко улыбнувшись, наконец-то открыл глаза. «Ха!» — не смогла сдержать Хари тихого вздоха, увидев то, что не видела ни одна другая девушка из его многочисленных школьных воздыхательниц. На нее смотрели самые прекрасные глаза, которые она когда-либо видела в своей жизни. Ярко-голубые, почти бирюзового цвета глаза, с темно-синим зрачком, похожим на сердцевину распустившегося переливающегося радугой цветка, вокруг которого будто пыльца или как звезды на ясном ночном небе мерцали яркие огоньки. Как в мире может существовать что-то такое? Они будто не принадлежат этому месту. Пришла в ее голову неожиданная мысль, от которой Хари легко отмахнулась, как проигнорировала и свое почти судорожное дыхание, поближе придвинувшись к нему, еще глубже заглядывая в его искрящиеся теплотой глаза. «Тебе нравится?» — с улыбкой спросила Изуми. Кёка же, даже не расслышав вопроса, просто неосознанно кивнула. «Конечно, можешь еще посмотреть», — еще шире улыбнувшись, сказал черноволосый, также в ответ рассматривая лицо девушки, находящееся в такой соблазнительной близости от его собственного. «Уфу-фу, Изуми, это твой шанс», — раздался в его голове хихиканье Юки, до этого молча наблюдавший за картиной, развернувшейся перед собой. «Нет, еще не время», — с сожалением подумал парень, едва заметно мотнув головой. Почему же? Боишься, что очков привязанности недостаточно. Даже того количества, что было у тебя после прогулки по Киото, уже было достаточно, чтобы с уверенностью сказать, что Хари начала испытывать к тебе влюбленность. К тому же, неужели тебе мало того, что ты получил сейчас? И правда, буквально через пару секунд после того, как он открыл свои глаза, в его голове раздался звуковой сигнал и перед глазами выскочило сообщение, оповещающее о поднятии привязанности с Хари. И теперь количество очков было равно. Очки отношений. 150-180. В общем, за то, что Миямура частично раскрыл свои способности и глаза, он получил целых 30 очков, за то, что доверил ей свою тайну и за то, что до этого показал, насколько эта тайна для него важна. Ведь если бы все было так просто, то он бы без лишних вопросов показал ей свои способности охотника. Но, мало просто получить очки. Перед тем, как я сделаю шаг в наших отношениях, я обязан рассказать Хари о себе и Ханаби. Я и так чувствую себя ублюдком из-за того, что собираюсь заводить отношения со второй девушкой. Так, что не сделай я этого, буду чувствовать себя дерьмово еще и от того, что обманул ее, скрыв такую важную деталь, как то, что у меня есть еще одна девушка, которая к тому же моя родная сестра. С едва заметным вздохом мысленно пояснил Миямура своей системе. Такая точка зрения имеет право на существование. Задумчиво согласилась с ним Юка. Только не для кого-то вроде тебя. Что ты имеешь в виду? Мысленно нахмурился Изуми от неожиданных слов своей системы. А то, что ты, кажется, начал забывать, в каком мире живешь. Вздохнула Юка. В мире, где ежедневно на всех концах мира открываются врата с монстрами. В мире, где существуют люди, способные бросить вызов этим опаснейшим существам. В мире, в котором существует система ранжирования этих людей, которые благодаря своей силе на самом деле не могут быть сдержаны ни одним существующим законом. И уже сейчас, даже со своей нынешней силой, находящейся невероятно далеко от той вершины, которую ты можешь достичь, ты сильнее многих. Так есть ли смысл сдерживаться в своих желаниях? К тому же, когда ты уже давно перешагнул через черту морали, привитую общественности слабаками, и завел отношения со своей родной сестрой, и собираешься сделать то же самое со своей матерью. Есть ли смысл отступать сейчас? Изуми, в таком мире, как этот, ничего не имеет значения, кроме того, насколько ты силен. Слабые ищут оправдания, в то время как сильные забирают у них все, потому что слабаки были слишком заняты, решая, что им можно, а что нельзя. Это единственная истина, и кому как не тебе известно, что это правда. Тот самый случай стал хоть и болезненным, но очень наглядным уроком для тебя. Он не только дал тебе пример, что бывает, если у тебя недостаточно силы, но и дал мотивацию обрести ее. Так, что забудь о каком-то там чувстве вины. И я не призываю тебя становиться бесчувственным ко всем окружающим тебя людям. Человечность рождается от человеческих чувств, и она делает людей сильнее. Поэтому нет ничего такого, чтобы любить одну девушку, двух, трех, даже если их будет семь, неважно сколько. Пока твои чувства искренни, они сделают тебя сильнее для защиты дорогих тебе людей. Поэтому забудь о чувстве вины. Да, как ты и говорил, тебе нужно рассказать Хари о своих отношениях с Ханаби. Так будет лучше для вас обоих. Но никогда не вини себя за то, кто ты такой, и забудь о чувстве вины. Ведь ты уже силен. Закончила свой монолог Юка и стала ожидать ответной реакции от немного пораженного ее словами парня без повязки. Да, ее слова об опасности мира были ни капли не преувеличены. Чего только стоил инцидент с островом Чеджу, ни один из рейдов на который не увенчался успехом, а в будущем еще и забрал жизни многих не самых слабых охотников. Открытие врат, а позже и прорыв гигантов в Токио, принесший множество разрушений его родному городу в будущих событиях Манхвы. И стоит ли говорить, что даже сейчас множество охотников гибнет в подземельях не по собственной воле, а потому, что им надо кормить семью, жену, детей и стариков, не способных заработать достаточно денег на жизнь. В этом мире сила и вправду решала все. Если ты достаточно силен, то значит способен обеспечить себе комфортную и безбедную жизнь. Слабаки же должны из раза в раз рисковать здоровьем и, что главное, собой, всего за пару тысяч йен, как и его сестра. И неважно, что она вовсе не слабая охотница, но видя состояние, в котором Ханаби возвращалась домой после самых тяжелых рейдов, Миямура, вспоминая, из-за чего он до сих пор должен носить эту долбанную повязку, от которой с радостью бы избавился, как никто другой понимал, что сила — это все. Но правда ли он не должен хоть немного чувствовать себя отвратительным человеком от того, что эта милая девушка, смущенно смотрящая на него, не имеющая никакого понимания, в насколько опасном мире они все живут, просто разделит его с другими возможными девушками? Способна ли она принять это? Прим, узнаем в следующей главе. Глава 53. Признание. Наблюдая за тем, как часто сменяется выражение лица Миэмуры, Хари, чуть отодвинувшись от него, с интересом наблюдала за этим. Казалось, он пребывал в глубокой задумчивости, если судить по его неморгающему и направленному в сторону задумчивому взгляду. И пока парень рассуждал о чем-то своем, Кёка не могла не залюбоваться лицом, впервые за все время открывшееся перед ней полностью. Острый подбородок, тонкие губы, узкий нос, длинные ресницы, выразительные брови и эти невероятные глаза. Он был невероятно, почти незаконно красив. Если бы он перестал носить эту повязку вкупе со своим лицом, ростом и спортивным телом, то мог бы украсть сердца не только школьниц, но и большинства женщин, хоть раз взглянувших на него. И почему-то эта мысль невероятно раздражала Хари. Жгучее чувство, поднимающееся откуда-то снизу, заставляло хмуриться девушку и сжимать подол своей юбки. Перестань он носить свою повязку, сколько блудниц тут же клюнуло бы на его внешности, скольким он мог ответить взаимностью, завел с ними отношения, через сколько бы он забыл ее, забыл, сколько времени они провели вместе, сколько фильмов пересмотрели, как проводили вечера за разговорами о неочем, смеялись, играли и учили Соту, подготавливая его к поступлению в школу. Хари уже и сама не заметила, как ее раздражение сменилось горечью от подобного варианта исхода. За это время парень уже успел стать для нее самой настоящей опорой, и она не представляла, что будет с ней и братом. Перестань, Миэмура, приходить к ним. Им обоим уже невозможно было представить возвращение к прошлому образу жизни. Как тогда, когда, приходя домой, она сразу же приступала к домашним делам: уборке, готовке, стирке. А ведь ей еще нужно было провести время с Сотой и сделать собственные домашние задания. И так изо дня в день, но несмотря на всю рутину, она должна была оставаться сильной. Ведь так ей говорила мама, вечно проводящая время на работе, а об отце с его бесконечными командировками вообще было не слыхать. Несмотря на ее школьную популярность, никто не мог рассмотреть в этой жизнерадостной, общительной и дружелюбной девушке-то, насколько она была одинока. Все это время Хари приходилось быть сильной, и лишь с его появлением все изменилось. Она стала больше проводить время на улице, проводить время за просмотром своих любимых фильмов. Впервые задумавшись об этом, Кёка поняла, что только благодаря Миэмуре ее унылая жизнь вновь заиграла новыми красками. Эти 2 месяца, что они продолжали общаться и проводить время вместе, стали для нее самыми волшебными, если не за всю жизнь, то за последние 5 лет, точно. И ей совершенно не хотелось терять его. Тем более, когда этот скрытный по своей натуре парень, наконец, решился открыться ей. Пусть Хари не до конца, а если точнее, то совершенно не понимала, зачем ему скрывать свои способности и жить в постоянном риске их раскрытия. Но это теплое чувство, растекшееся по всему телу, вмиг заставило девушку забыть высказать ему все свои опасения за его безопасность. И не только это. Чувство, внезапно заполнившее ее сердце, чувство, заставляющее его выстукивать неровную дробь в груди, гул которого эхом отдавался в ушах, разгоняемая ее девичьим сердечком кровь по всему телу, нагревающая ее тело и кружащая голову. С красными щечками, наблюдая за тем, как парень перед ней слегка хмурится и задумчиво поджимает губы, Хари почувствовала, как что-то внутри нее вспорхнуло и улетело прочь, уступая место чему-то, что заполнило это пустое место и вынудило всплыть в голове девушки лишь одно единственное, но такое точное слово описания чувства, о котором она множество раз слышала, но которая никогда не посещала ее даже во снах. «Люблю», — мысленно произнесла Кёка, и словно услышав ее мысли, Миэмура, к стыду последней, будто решившись на что-то, развернул голову в ее сторону, блеснув своими сверкающими голубыми очами, и посмотрел на нее в ответ. «Хари», — мягко улыбнувшись, спросил парень, заметив разгоряченное состояние девушки, которая будто в трансе продолжала смотреть на его лицо. «Изуми, если не сделаешь этого сейчас, то другого шанса может и не быть. Перестань сомневаться и действуй уже, наконец», — раздался подбадривающий его к действию голос Юки, услышав который, в разуме Изуми за секунду промелькнул весь их прошлый разговор, и еще секунду помедлив, он наконец решился сделать шаг. «Кёка», — тихо сказал парень, впервые за все время назвав ее по имени и осторожно положив на ее щеку ладонь. «Миэмура», — запаниковала та не только от его неожиданных действий, но и от того, как нежно он обратился к ней. Только сам Миемура лишь покачал головой, услышав ее к себе обращение. «Нет, не так, я хочу, чтобы ты тоже называла меня по имени». «Хорошо, Энно. Кёка, мне кажется, когда ты узнала мой секрет, мы уже стали ближе, чем просто друзья. Или ты думаешь, я позволяю увидеть их, кому попало?» — сказал Изуми, встретившись блеснувшим Тенсиганом с ее собственными глазами. «Эн, нет», — в растерянности произнесла девушка, стараясь полностью сконцентрироваться на парне перед собой, а не своих собственных мыслях, кидающей ее из одной крайности в другую, где одни говорили ей как можно скорее оттолкнуть его от себя и, убежав прочь, умереть где-нибудь от смущения, а другие всеми силами заставляли ее остаться с ним и посмотреть, что будет дальше. Не стоит даже заикаться о том, чья сторона пока одерживала победу. «Конечно, нет», — покачав головой, сказал Миемура. «Это секрет, который я пока не открывал никому, кроме самых дорогих мне людей». «Самых дорогих, получается, я одна из них?» — промелькнула в голове девушки мысль, но другая тут же вынудила ее слегка нахмуриться. «Пока, что это значит?» «Кёка, не отвлекайся», — едва заметно поджав губы, пробормотал парень. И все-таки эта девушка была слишком умна, а он вновь был неосторожен в своих словах, на эмоциях выдав лишнего.